Утром от телевизора и интернета болели глаза. Я отпросился купить газет, а сам скорым шагом, чтобы отлучка не затянулась, чтобы не вызвало подозрения, что лучше мне одному, чтобы потом отпускали еще, добежал до школьной спортплощадки за дома и постоял на плешивом пригорке, почти не слыша завываний с проспекта и грохота. С рассеянным вниманием смотрел, как на асфальтовом поле, не вполне свободным от луж, пожилые школьные друзья в святой, неотменимый день гоняют футбол, стучат подошвы. Я потерялся. Устал и не сплю, вот и потерялся. Утром белого дня, когда надежно держат ноги, я потерялся, и они, выходят, подошли близко. Я смотрел. Какие-то люди бегают за мячом, и, внимание, сознание мое растворилось так, что на мгновение одно я умер, вернее, точно почуял, как умирают, полностью и незаметно. В сонном тепле перелетают в созерцание бегающие на поле жизни, уже не имеющие отношения к тебе. Я вздрогнул и застонал. «Нет, нет!» Взмахивая рукой, все вспоминая, все ощупывая, на месте... Огонь, они боятся огня, движения, запоминающих глаз, я успею. Я почти побежал к месту кормления, и в помойном лифте посреди маркерного мата мне даже показалось. Положи меня и усну. Чухарев каждый день приходил к газетному лотку, ничего не покупал, листал журналы, пытался рассмешить продавщицу Марину и жадно рассматривал ее жирные телеса. Он не признавался, что уволен, врал. Офис переехал. Деньги кончались, жена втайне от него составила и рассылала резюме и больше не спрашивала, куда Чухарев уходит на целый день после внезапного крика. «Мне нужно доработать! Сколько раз можно повторять? Ты можешь запомнить с первого раза? Это мое дело. Что ты меня дергаешь за поводок? Тебе мало моей жизни? Что еще тебе дать? Что конкретно тебя интересует в моем дне?» Я буду писать отчеты по минутам. Тебе хочется, чтобы я сидел с ребенком, а ты спала? Не хватает времени смотреть телевизор? Кто вас будет кормить? Работа — это моя жизнь, понимаешь ты? Моя жизнь. Я сделаю ее, даже если не будут платить. Если у меня не получится, моя жизнь не имеет значения, ее нет. Это тебя семья может сделать счастливой. А я не хочу быть счастлив. Я хочу быть свободен, хватит выть». Все уже наизусть, вытье на кухне, вытье в ванной, вытье в телефон, потом вытаскивать ребенка из кровати, мы уезжаем, плохой папа, потом мне плохо, темнеет в глазах, повалишься на пол, а ночью приползешь подлизываться. Что? Разговаривай лучше с зеркалом. Ты же не высыпаешься, вот и ложись. Спи, я хочу быть один, хочу спокойно засыпать, я устал, хочу спать. Чуть не ударил, когда попыталась обнять. Утром он старался уйти пораньше, гулял по городу, выбирая праздные места, где собирались загорелые губастые девушки, разглядывал посетительниц в кафе и заговаривал с официантками, ни разу не решившись попросить телефон, заезжал на вокзалы, вздрагивая от внезапного близкого баса «Автобус на Брянск», рассматривал в интернете проституток, забивая в поиск рост от 170 вес, возраст, размер груди от 6 и почему-то ближайшую к дому станцию метро, пропуская только цену. Ему нравилось выбирать, даже записал пару телефонных номеров и имен, зная, никогда не позвонит. К вечеру Марина торговала до 8, ехал на Сухаревскую и брел газетному лотку. Зачем? Каждый раз эта толстая девка его раздражала, тем, что не особо радовалась ему и вряд ли заметила, если бы он пропустил пару дней, и не искала, если бы исчез, тем, что никогда не расспрашивала ни о чем, не понимала его шуток и посреди любого рассказа легко отвлекалась на подошедшего покупателя, даже пьяного и занудливого. Не доспрашивала, освободившись. Ну и потом... и радовалась знакомым милиционерам и черным таксистам, прописанным у ближайшей остановки, знала всех по именам, беззлобно отбивала их лапающие руки. Чухарев резко поворачивался и уходил без «до свидания», обещал, ярясь, «больше не приду, тварь, безмозглая корова». Но утром уже не чуял вчерашнего омерзения, а после обеда ждал вечера с радостным нетерпением. Чухарев присаживался сбоку на подоконник магазинной витрины и смотрел. У нее такая большая грудь, что Марина передвигалась, словно стесняясь, боком. Она жирно красила губы на казавшемся грязном лице, и яркий лак раз в неделю возобновлялся на запыленных пальцах, и ему, он понимал, не выговаривая про себя, но понимал, хотелось потрогать ее, сжать, увидеть ее раздетой. Он представлял, как скажет: «Покажи свою грудь», попросит, нежно прикажет, и она не удивится. Для чего же еще она? Словно дождавшись, притворно погрустнев или щедро улыбаясь, потянет пухлой рукой, краснея, молнию вниз. Он спешил к лотку, но доходил, и все казалось невозможным, хотя вот он мог протянуть руку и коснуться ее бедра, словно случайно, и не мог. Он повторял: «Какая ты красивая сегодня!» Что еще сказать? Она не понимала. Что надо говорить, чтобы поняла? Куда-то пригласить? Но она работает каждый день до 8, а ночами его ждали дома. И куда идти с этой безобразной тушей, плохо одетой, глупой, тратить на нее деньги? Деньги он не считал личными, деньги семьи. Все это планировать, строить рядом существующей какую-то еще одну позорную жизнь. Главное, жалко времени, такой длинный, ничего твердо не обещающий путь, вместо того, чтобы сказать: «Покажи свою грудь, только это, больше ему ничего не надо, и еще много других, всех». Пошел дождь, ГИБДДшники стояли на Садовом в накидках, нацепив целлофановые пакеты на фуражки. Чухарев вымок, как мокнут под дождем только дети, и шел, торопясь, вниз по Грохольскому, шатаясь от тяжести одежды и странной дурноты. Ему не хватало воздуха, тяжело давался вдох и выдох, сердце обморочно редко вздрагивало, отдавая сильно в затылок, слева. Он чуял себя больным, оторванным от календарного дня, как когда-то, прогуливая школьное расписание. Он провалился внутрь себя, и там, издали, обложенный коллекционной ватой, он о многом забыл. Многое, мучившее его, потеряло смысл, и все сделалось возможным измученному человеку, шедшему словно с просонья. Марина пряталась от дождя под магазинным козырьком, накрыв товар квадратом серой пленки, подвинулась, давая ему место, и Чухарев, не останавливаясь, словно с разбега, вдруг неловко обнял ее и прошептал: «Соскучился». Марина шутливо прижалась к нему, и он почуял будоражище. «Так». И они постояли, раскачиваясь, как родственники, рассмеялась и отстранила: «Покажись, вроде не пьяный». «Дождь, никакой торговли». Чухарев выждал до конца, исчерпав обычное отведенное время. «Что сказать дома? Придумаю, когда поеду». В 8 грузчики покидали в «Газель» товар и разобранный лоток. Марина отдала бордовый форменный фартук. «Ты сейчас куда?» Она вздохнула. «В метро, мне на партизанскую, деньги сдавать». «Довезу». Поймал машину, они ехали, почти не разговаривая, сидели тесно, он с боязливой уверенностью трогал ее руку, рассказывая про встречные улицы, мосты и дома. Она сонно всматривалась в огни и тьму, никогда не ездила по Москве на машине, одинаково повторяя: «Красиво». И на партизанской спустилась в подвал 4-этажного дома, собранного из рыжих кирпичей, с тяжелым пакетом мелочи и пачкой денег, обхваченной резинкой. Коротенькая куртка не закрывала широченный, извилисто качающийся зад. У лестницы, ведущей в подвал, стояла банка из-под оливок, в дождевой воде плавали узкие женские окурки. Чухарев продрался сквозь шиповники и прохаживался по коврикам теней, расстеленных кленами. В беседке парень целовал девчонку, уткнувшись ей куда-то в шею, словно грыз ухо. Кошка мягко ступала по своим делам, не замечая прогуливаемую таксу. Под фонарем остановились прощаться молодые матери, сдвинув коляски. У одной из-за джинсового пояса торчал край белых трусов с красными цветами, казалось, маками. Он зажмурился, словно отдирая от раны бинт. «Алло?» Но это звонила дочь. «Папа, ты мое солнышко, ты моя самая красивая девочка на свете. Во сколько придешь?» «Сегодня поздно». Он поднимал глаза на нелепое переплетение черных веток и тоскливо приподнимал плечи. Он словно жаловался с остывающей, смирившейся болью, из плена, изнутри тела, мягкой, вонючей, покрытой шерстью тюрьмы. «Я сейчас на встрече». Она помолчала, отвлекшись на что-то, потрогав, перелистнув или подойдя к подоконнику. Ей нравилось разгуливать по комнате с трубкой, как делает мама. «Встреча с кем?» «С заказчиком». «Как это?» «Люди заказывают мне работу, я ее делаю. Заказчик платит деньги, и летом мы полетим на море». Дочка равнодушно протянула. «Понятно». И прошептала, задев губами трубку. «Приходи скорее». «Что-то случилось? Поссорилась с мамой?» «Мама на меня кричит, сказала, засыпай сама». «Наша мама самая лучшая, она сейчас просто очень устает. Не обижайся на нее, и она тебя очень любит». Погасила мне свет, дочь набрала воздуха и, начав с тонкого нарастающего стона, заплакала где-то вдали, выронив трубку или уткнувшись во что-то. «Не плачь, милая», — говорил он тому, кто его не услышит. «Ты моя самая любимая. Засыпай, я скоро приеду и посижу с тобой. Не плачь, все будет хорошо, пожалуйста». Он отключил телефон. «Ничего, дочке просто нравится говорить по телефону. Жена устает и последнее время срывается на нее». Что-то сказала, поезжай домой. Но, скорее всего, она бегалась и устала, и теперь капризничает. Или ей одиноко. Или, чтобы привлечь внимание, позвоню папе. Всегда, когда ее обижают, позвоню папе. Ей бывает страшно засыпать одной, с ней, хоть немного, надо посидеть, держа за руку. Лишь бы жена не бросилась звонить следом. Что он тебе сказал? Он домой собирается? Почему отключил телефон? Папа не хочет со мной говорить. Крик и еще слезы. Не могу с тобой сидеть, засыпай одна. Поезжай домой. Ничего, просто позвонила. Сейчас успокоилась и спит. Дети все забывают бесследно. И первые годы слипаются в непрозрачный ком, только мерцают ощущение света и ощущение тьмы, застывшие в недоступном согласии. Все забудет, без следов и шрамов. Запомнит море. Я думала, ты ушел. Где ты живешь? «Да вот тут пройти, рядом». Они прошли двором, словно о чем-то договорившись, следующим двором, подарку по незнакомой странной земле, на другом конце Москвы, в неурочное отвоеванное время, расширяющее, делающее бесконечно долгой его молодую жизнь. Он даже не пытался запомнить дорогу, где-то недалеко завывая, разгонялось метро. «А что у тебя дома? Кошки, собаки, хомяк? Ревнивый муж?»